Эпизод 95. Окрестности Ленинграда. 12 декабря 1942 года. Огни вспыхивают в сером ночном небе, и оно похоже на грязную парусину палатки, растянутую над этой бесчувственной голой землей. Может, русские начали наступление, или просто делают вид, что начали его. Сейчас это нельзя знать наверняка. Даниэль снова показал себя великолепным стрелком. Если бы он уже не был легендой, он обессмертил бы свое имя сегодня. Он увидел и застрелил русского с полукилометра. Потом он в одиночку отправился на ничейную полосу и по-христиански похоронил убитого. Никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь делал что-нибудь подобное. После чего он забрал в качестве трофея шапку русского солдата. Потом он, как обычно, был в ударе, пел песни и всех радовал, кроме, наверное, некоторых завистников. Я очень горжусь, что у меня есть такой замечательный и храбрый друг. Хотя порой кажется, что войне никогда не настанет конец, и наших погибло уже очень много. Такие люди, как Даниэль Гюдесон, вселяют в нас надежду, что мы все-таки остановим большевиков и вернемся домой в свободную Норвегию. Харри посмотрел на часы и перевернул страницу.